Деревня. Люблю я приют ваш печальный и вечер деревни глухой, и за лесом благовест дальний, и кровлю, и крест золотой. Люблю я немятого луга к окну подползающий пар и тесного тихого круга не раз долитой самовар. Люблю я на тех посиделках старушки чепец и очки, люблю на окне на тарелках овса золотые злачки, на столике, близко к окошку, корзину с узорным чулком и по полу резвую кошку в прыжках за проворным клубком, и милый, застенчивый внучки красивый девичий наряд, движение бледненькой ручки и робко опущенный взгляд, прощание смолкающих пташек и месяца бледный восход, дрожание фарфоровых чашек и речи замедленный ход, и собственной выдумки сказки, прохлады вечерней струю, и вас, любопытные глазки, живую награду мою. 1842 год.